Глава 17. Иллика. Давненько. Да, пожалуй, не то, что давненько. Вообще никогда. Никогда не было у нее настолько веселой ночки. Странностей было столько, что для нормального, привычного хода вещей уже, кажется, не осталось места. Она, Иллика, совершенно не удивится, если все это окажется сном. Эта странная деревня с ее вырубающимися от малейшей раны жителями, спасенная девушка, рядом с которой ей как-то не по себе, словно бы глаза лгут, и 16-летняя напуганная девчонка в разы старше и сильнее всех в отряде. И откуда она взялась, интересно? Отказывается говорить наотрез. И Акар, Иллика это чувствует, бесится. Вон даже оставить хотел. Но оставлять нельзя. Неправильно. Фатально неправильно. И пусть муж сколько угодно сверлит ее обиженным взглядом и бормочет, насколько это все подозрительно. Она откуда-то просто знает, что Лайю надо взять с собой. Они шли всю ночь. И чем дальше, чем более уставшими становились все вокруг, тем спокойнее и энергичнее становилась Лайя. Если забыть о закономерной усталости, легко можно обвинить девушку в вампиризме. Иллика обернулась на мужа, подозревая, что он тоже заметил перемены в девушке и не применет что-нибудь этакое отметить. Но Кар был странно задумчив и на Лайю смотрел как-то слишком серьезно, с опасением. «Все!» — сказала вдруг синеглазая девушка, останавливаясь. — Здесь уже можете сделать стоянку. — Можете. И тон поменялся. Уже и не вообразить, что этот же голосок несколько часов назад звучал испуганно и с мольбой. А синие глаза были полны страха. Теперь Лайя смотрела уверенно. В голосе ее появились превосходство и привычка повелевать. А еще она как-то очень недобро уставилась на Акара. «Ты?» — сказала она. Илька, вдруг каким-то глубинным чувством осознав, кого на самом деле недавно спасла и пыталась опекать, испугалась. «Сейчас разведет. И еще проклянет непутевого колдуна. Конечно, непутевого. Это ж надо богиню не признать. Да и разводиться. Вот так вот и прямо сейчас. Ильке и вовсе неохота. Как-то это неправильно. Подленько выйдет. Нет, она вовсе не передумала. Но потом, когда кончится это их странное приключение, глупый колдун победит всех своих врагов и найдет ответы на все вопросы. И не будет она себя чувствовать предателем и дезертиром. Ведь совсем-совсем терять его из своей жизни ей не хочется. Он мог бы быть неплохим другом. Вот только как убедить деву остановиться? У нее на Акара зуб, большой и свежий. И она явно очень хочет колдуна проучить. Илька, вопреки здравому смыслу, уже даже руку протянула. Схватить богиню за локоть, задержать, отвлечь, молить в конце-то концов. Но ничего не успела. «Не делай очередную глупость!» Бросил мужчина в плаще, выступая из тени деревьев. Иллика мгновенно опознала его как темного, и за Акара стало чуть спокойнее. «Пошел вон!» — сморщила нос Лайя. «Это моя территория! Ты сам мне ее подарил!» «О, да! Это была вторая моя величайшая ошибка!» — сварливо произнес покровитель колдунов. «А первая?» — почему-то почти растроганно спросила богиня. Но темный на перемирие явно был не настроен. «Первое — это предположить, что у тебя в голове есть хоть немного мозгов», — огрызнулся он, приводя собеседницу в ярость. Тут Иллику окликнули, и она поняла, что свару божественной парочки видят далеко не все. Может быть, вообще никто не видит. Или же все остальные куда умнее и давно перестали пялиться? Искусно притворяются, что ничего не происходит. Вероятно, вид у нее сделался совсем растерянный, потому что Акар молча подошел, взял за руку и увел на противоположный конец поляны. — Ты их видишь? — спросила шепотом Иллика, не находя в себе сил молчать. Возможно, потому что стоило замолкнуть, и на душе начинала скрестись какая-то противная кошка, намекая, что надо бы мужа известить про предстоящий развод. Но как сформулировать-то? Если ты в меня влюбишься, то нас разведут? Очень уж самонадеянно звучит. Ты момент какой-то не шибко подходящий. Да к тому же, может, и не выйдет ничего у девы. Темный-то, походу, неплохо присматривает за своим любимчиком. Уже ушли. Довольно сухо обронил колдун. И Илька, наконец, вспомнила, что она на него вообще-то зла. Очень зла. «Ты хотел ее бросить!» высказала она давно крутившуюся на языке претензию. Впрочем, теперь, когда бедная, напуганная и очень юная девушка на поверку оказалась довольно-таки злопамятной и неизвестно сколько уже живущей богиней, предложение Акара выглядело еще более безумным, но куда менее подлым. — Ты знал? — решила дать ему шанс девушка. — Не знал, — коротко отрезал муж. Илька поняла, что ничего ему про развод не скажет. И так ему и надо, если влюбится. А уж она-то в него точно нет. После такого — нет. «Нет», — сказала она, когда он взглядом указал на лес, предлагая прогуляться. То, что она сделала ошибку и переспала с ним, не повод эту ошибку повторять. «Поговорить», — фыркнул муж, и девушка, поколебавшись, все же пошла. Они молча прошли метров 300, пока не уперлись в поваленное дерево, на которое и сели. — Ну? — зевая спросила Илька. — Ты хорошо сражаешься, — как-то неохотно обронил колдун. И девушка вместо ожидаемой гордости почему-то ощутила стыд. А он, видимо, решил ее добить. — Я чуть не применил силу, — сухо сообщила Кар, — когда ты бросилась туда. «Ей нужна была помощь», — огрызнулась Илика, злясь, что оправдывается она, а не он. «И что это, кстати, вообще было?» Муж понес какую-то чушь. Что-то о другом мире, переселенцах из него. Илька бы не постеснялась ему на это указать, а то и высмеять. Если бы не одно «но». Перед глазами до сих пор стояла насмерть перепуганная девчонка, оказавшаяся девой. Может, и в самом деле есть что-то в рассказе колдуна. А почему она оказалась там и беспомощная? Обронила девушка, начиная чувствовать странную досаду. Кажется, Акар и правда привел ее только поговорить. По крайней мере, сидит рядом, но не делает ни малейшего движения, чтобы обнять. Не то чтобы ей этого хотелось, вот еще. Но ему-то должно хотеться. Боги видят происходящее глазами поклоняющихся им людей. Не совсем напрямую. Но чем больше на территории почитателей Бога, тем лучше он знает, что там творится, — ответил колдун, даже не глядя на нее. Пялился куда-то в лес. Скорее всего, она обнаружила, что целая область просто-напросто выпала из ее страны. И вместо того, чтобы попросить помощи у него, отправилась сама. Вот и... — У него, пожалуй, попросишь, — буркнула Илька. — Такого сварливого мужика, как темный, еще поискать. С другой стороны, если вспомнить, что он, оказывается, и подарил Таргон деве, то становится совсем ничего непонятно. Колдун повел плечами и продолжил рассказ, как ни в чем не бывало. Обратно они вернулись хоть и рядом, но все же скорее порознь. Илька злилась на мерзкого колдуна и даже затруднялась сказать, на что именно, кажется, на все сразу. На его циничность, невозмутимость и, главное, на эту его дурацкую отстраненность и на то, что с его подачи они бросили там, в опасности, 11 человек. Да, Это были не самые приятные и безобидные люди. Но с таким они наверняка не сталкивались. Так что вышло, мягко говоря, нехорошо. Удивительно. Но дальше они добирались до столицы без приключений. Акар, оправдывая свою легенду проводника, вывел их существенно поредевший отряд к какой-то деревне, где они даже смогли разжиться лошадьми. И дальше дорога, словно желая компенсировать им уже пережитые неудобства, текла на редкость гладко и споро. А вот отношения, наоборот, разладились. Илика злилась на мужа, сама толком не понимая, за что. Он тоже словно бы был обижен. Иногда ей казалось, что он чуть ли не брезгует к ней прикасаться. Гад! Нет, вконец они все же не разругались, соблюдали вежливый нейтралитет. А для всех остальных и вовсе демонстрировали полный мир и совершеннейшее согласие. Но когда ему приходилось подать ей руку, он не задерживался ни на одну лишнюю секунду. Когда они сидели рядом, виртуозно уходил от соприкосновения. Илька бесилась, но виду не подавала. Она сама не ожидала, что ей настолько будет не хватать его прикосновений. Даже не секса, просто прикосновений. Оказывается, дотрагиваться до колдуна было приятно. Вот скажи кому, не поверят. Илька уже была готова сама как-то сдвинуть дело с мертвой точки. Как-нибудь раскачать. И не факт, что сделать лучше. Но Акар, оказывается, тоже существующим положением дел был недоволен. И сделал ход первым. Они уже заселились в покое во дворце и собирались на ужин. Илика как раз вышла из купальни, когда муж вдруг заговорил. «Илика!» — вздох. «Чем я тебя обидел?» Девушка остановилась в паре шагов от уже одетого к ужину, традиционного все черное, колдуна, и поплотнее перехватила полотенце. «Ничем», — ровно сказала она, старательно глядя куда-то за его плечо. «И пусть только попробует удовлетвориться этим ответом». Акар, как мужчина опытный, такой ошибки не сделал. Вместо этого шаг другой, и вот он уже совсем близко. «Илика, ты же замужем за колдуном, а не за священником. Для меня жизнь разных людей имеет разную ценность. Очень разную. И твоя. Твоя мне дороже, чем какой-то безымянной девчонки, не говоря уже об инквизиторах. И дело вовсе не в том, что мы связаны браком. Даже не будь его!» Девушка подняла глаза, собираясь что-нибудь ему ответить. Точно еще не зная что, но что-нибудь хорошее. Что он тоже оказался куда лучше, чем она думала, например. Но не успела. Венец истинного брака, черный, так когда-то ненавидимый ею, исчезал прямо на глазах. «Нет», — прошептала она и машинально поднесла руку ко лбу, привлекая внимание Акара к этому феномену. У нее слегка закружилась голова, и ей даже послышался звонкий смех богини. Почудилось, что та погладила по волосам. А когда мир перестал вертеться и плыть, перед ней был холостой и очень злой колдун, которого теперь ничто к ней не привязывает и ничего не сдерживает. «Что это было?» Тихо, но очень веско и проникновенно поинтересовался бывший муж. Илька инстинктивно сделала шаг назад. Он следом. Она еще. И он тоже. Пока не ощутила спиной стенку. Уверенности ей это не придало. Скорее наоборот. Бежать некуда. А Акар, оказывается, и без своей силы может быть весьма страшным. Смотрит так, словно укусит сейчас, вопьется клыками в ее беззащитное горло. Можно было бы напасть первой. Но Илика чувствовала свою вину и хотела объяснить. поэтому она позволила ему заключить себя в ловушку из его рук и стены. «Развод», — тихо сообщила, не дожидаясь, пока спросит еще. «Ты знала?» «Знала». «Просила!» Кажется, Акар прекрасно ведет разговор без ее участия. Илика подняла руку, чтобы погладить его по щеке, успокоить, объяснить, что ничего страшного не случилось. Она все равно поможет, и они могут дружить. Да даже и пожениться снова могут. Теоретически. Но ее рука перехвачена и жестко зафиксирована. «Не трогай меня!» Угрожающе шипит колдун, и девушка вдруг осознает, что так и не узнала толком своего мужа. И то, что он держит ее слишком крепко, впечатав в стену своим телом, это возмутительно. И значит, он вполне заслужил пинок в сокровенное место, потому что ей вдруг страшно и некомфортно. Он уворачивается, ловкий негодяй, и, видимо, настороже. Но Илика предпринимает еще несколько попыток, пока не отвлекается неудачно на стук в дверь и не оказывается прижатой к стене, теперь уже грудью и щекой. И ей на мгновение кажется, что сейчас, как и раньше, сражение перейдет в нечто другое, не менее прекрасное. Она чувствует, что Акар тоже бы не прочь. Но он отступает. И его слова неожиданно бьют слишком больно. На грани того, что она в принципе могла бы вынести. «Теперь», — медленно роняет этот мерзкий колдун, — «у меня есть выбор». И уходит из покоев, аккуратно притворив дверь.